«Что? Что?» — воскликнул Шурка Чернуха, один из когорты смелых Дегтярной улицы. Я сдвинул ногу вправо, и невероятное чувство восторга охватило моих товарищей. Боже мой! Как мы жили этот день, как миллионеры! Мы взяли на прокат 4 велосипеда. Мы ехали по Одессе кавалькадой, часто останавливались у квасных ларьков, не ели, просто жрали пирожные. Все обошлось без аварий, а когда мы вернулись домой, я еще дворнику по имени Адам дал 11 копеек. Почему 11? Столько стоила сотка водки. Он тут же пошел в монопольку, выпил, крякнул для закуски, вернул бутылку, получил 2 копейки, вернул их мне и важно сказал: «Покорнейше благодарю, Леонид Батькович». Незабываемый день. Не меньшее удовольствие доставляли нам и игры в войну в индейцев. Это мне было больше всего по душе. У себя на Дегтярной я был богом и устраивал с мальчишками такие битвы, какие настоящим индейцам, наверное, не снились. Я был неизменно и зачинщиком, и победителем. Подраться для меня было истинным наслаждением. Подраться не за что-нибудь, не для решения спорного вопроса, а просто так. Из любви к искусству я порой долго поджидал партнера по драке. Завидев мальчика, подходил к нему и спрашивал тоном, в котором не было ничего миролюбивого: «Ты куда идешь?» «В лавку мама послала». «А почему по Дегтярной? Шел бы по Кузнечной». «По Дегтярной светлее». «Ах, светлее! Ну тогда получай для света», и ставил ему фонарь под глазом. «В следующий раз будешь ходить по Кузнечной». Бедный пацан с плачем убегал, а я был горд и удовлетворен. Ну, может быть, это было разрядкой от строгого домашнего порядка. Мама была человеком очень твердым. Такими обычно и бывают жены мягких сентиментальных мужей. Должны же на ком-то держаться семейные устои и традиции. Она принимала на себя всю тяжесть повседневных забот семьи среднего достатка. Никогда не жаловалась и умела скрывать от детей все трудности, которые подстерегали семью не так уж и редко. Но зато была к нам требовательна и сурова, была сдержана на ласку. И когда я удостаивался быть поглаженным по голове, то бежал к сестрам и братьям, чтобы сообщить об этом потрясающем событии. Если мама погладила по голове, значит, ты сделал что-то уж очень хорошее. Она никогда не целовала нас, стыдилась такого неумеренного проявления чувств, считала это излишеством, которое только портит детей. Жизнь, наверное, многому ее научила. Она была 21-м, последним ребенком у своих родителей и сама растила 9, из которых 4 умерли в самом раннем возрасте. У нее была только семья, и ее семья была ее жизненным долгом, который она выполняла строго и с достоинством. Она была мудрой женщиной и понимала, что чем неустойчивое положение, тем строже должен соблюдаться установленный порядок. Отец просто обожал мать. Может быть, он был наивен, мой отец, но он не верил, что есть мужья, которые изменяют женам. Он считал, что это писатели выдумывают. И удивлялся: «Но зачем же идти к чужой женщине, если есть жена?» Взрослым я как-то сказал ему в шутку: «Да, папа, вы совершенно правы».